Глава 13. Подальше от края. Маски сняты. Приказы атаковать. Это было похоже на пробуждение от кошмара, после которого понимаешь, что кошмар продолжается и в реальности. Череп с алтарна Фулброна гудел, словно кипящий паровой котел с перекрытым клапаном для сброса давления. Он застонал. Во рту был сладкий липкий привкус, как будто в него насильно влили целые галлоны сироповой пищевой пасты. Веки слипались, в горле соднило и было трудно дышать. Что с ним случилось? Внутри он ощущал пустоту, словно какие-то сильные очистительные средства вымыли из тела всю энергию, оставив после себя только озноб. Яркий свет проникал сквозь веки и вонзался в мозг, который и без того болел так, будто его сжимал механический кулак дредноута. Нервы грозились проткнуть кожу, отчего любое прикосновение становилось мукой. «Он просыпается», — сказал один голос, хриплый и скрипучий. «Я не был уверен, что это произойдет», — сказал другой. «Не так уж сильно я его стукнул», — проворчал третий. Он попытался понять, о чем шла речь. Равнодушный гул приборов, отдававшийся эхом, и едкий запах антисептика и формальдегида указывали на апотекарион. Но грубые голоса, скрип пластин брони и запах оружейного масла больше подходили оружейной легионера. «Где я?» – просипел он. «На борту железной крови», – ответил первый голос. «В апотекарионе». Тут он, по крайней мере, не ошибся. «Почему? Что случилось?» Он открыл глаза, щурясь от резкого света люминов и отблесков, которые отбрасывали металлические стенки шкафов и стеклянные сосуды, в которых плавали куски ткани и запасные органы. «Мы надеялись, ты нам расскажешь». Говоривший склонился над ним, и он узнал Сулаку. Апотекарий был из гранд-батальона кузнеца войны Тарамина и в настоящее время носил титул Верховного в Дедикативоне. Судя по слухам, вполне заслуженно. Фулброн сел, чувствуя в теле такую же слабость, как и в тот день, когда ему вживили черный панцирь. Руки и ноги дрожали, мышцы болели, словно их растянули до невозможного предела. Чьи-то руки поддержали его. Кузнец войны Форикс, стоявший сбоку от упрочненного анатомического стола, на котором сидел Брон, крепко держал его за предплечье. Хотя и осторожно, это прикосновение вызывало боль, и Брон высвободился. У широких дверей апотекариона стоял ничем не примечательный воин, чьи длинные волосы были заплетены в замысловатую косу, перекинутую на правое плечо. Его лицо казалось знакомым, но Брон никак не мог вспомнить откуда, пока не потер болящее место на челюсти. «Ты ударил меня!» Он наконец вспомнил тот сокрушительный удар, который отправил его в нокаут. «Всегда пожалуйста!» — ответил Кадарас Грендель. «Что?» — рявкнул Брон и поморщился, когда молоты в его голове застучали громче. «Думаю, в этот раз мы можем обойтись без дисциплинарного взыскания», — сказал Форикс. «Он поднял руку на старшего по званию», — возмутился Брон. «Вы правда не помните, что там произошло?» — спросил этот невыносимый Грендель, широко и нагло ухмыляясь. «Забористую же смесь вам споил Эйдолон». «Эйдолон?» — переспросил Брон. Память вытолкнула воспоминания, как вода выталкивает на поверхность распухший труп утопленника. «Помню, я что-то курил, а потом пил, что-то приготовленное из слез». «Похоже, легионер Грендель спас тебе жизнь», — сказал Сулака, выдвигая из перчатки нартециума шприц для подкожных инъекций. Брон почувствовал легкий укол в плечо, а затем волну тепла, распространявшегося от места укола. Почти сразу мысли прояснились, головная боль стала уменьшаться. Благодаря химической стимуляции восстановительные механизмы его тела заработали в полную силу. Кожа покраснела и покрылась густым потом, который выводил токсины. «Я не понимаю», — признался он. «Кажется, как и мы все, Форикс обошел вокруг стола и встал перед Броном, придирчиво осматривая его, словно решая, что будет правильнее, поздравить его с возвращением в Легион или заковать в кандалы. Не знаю, что они пытались с тобой сделать, камнерожденный. Но, думаю, Грендель помешал тебе стать одним из них». Встреча в Ла-Фениче практически полностью стерлась из памяти Брона. Но одна мысль о том, в чем он мог там участвовать, вызывала в нем отвращение. Он с трудом подавил приступ тошноты и вцепился в край стола, силясь удержать содержимое желудка на месте. «В детях Императора завелась какая-то гниль», — сказал Форикс. Мы все поняли это, как только увидели карнавалию Фулгрима на Гидрикордатус. Но все оказалось гораздо хуже. «Что вы имеете в виду?» – спросил Сулака. «То, что слухи, доходившие до нас, оказались больше, чем слухами», – сказал Пертураба. И, пригнув голову, вошел в Апотекарион. Три робота из Железного Круга последовали за ним. В зале и так было тесно. С появлением в нем примарха и трех телохранителей Апотекарион начал вызывать клаустрофобию. «Слухи, повелитель?» – переспросил Фулброн. «Какие слухи?» «Те, что зародились после Иствана 5», – ответил Пертураба. «Невероятные россказни о боргиях, что проводились в честь старых богов и демонов, о волшебстве и жертвоприношениях». «Но это же только слухи, да?» – спросил Форикс, у которого такие предположения вызывали негодование. «Мы же не станем всерьез говорить, что в Варпе и правда существуют какие-то древние силы. Что бы ни происходило с детьми Императора, это помешательство, одержимость совершенством, подогреваемое фениксийцем, но не более того». Пертураба ответил не сразу. «Я пытался отрицать это, пытался найти объяснение, списать все на помутнение рассудка. Но мы видели, во что превратился Третий Легион, и слышали рассказ Кадараса Гренделя о событиях на гордости Императора. Нет сомнений, Фулгрим верит, что действительно служит демоническим богам». «Богам?» Брон не хотел допускать такой мысли, но, произнося ее вслух, почувствовал, что в ней есть правда. «Волшебство и демонические силы?» «Звучит безумно, согласен, но если Фулгрим и его легион действительно в это верят, нам придется считаться с их убеждениями». «Я помню чудовищ», — сказал Брон. «Эйдолон называл их тиратами, сказал, что они пасынки Апотекария Фабия». «Фабий создает новые формы жизни?» — спросил Сулака. «На что они похожи?» «Жуткие создания, чудовищная смесь хирургических уродств и генетических отклонений». Брон сглотнул отвратительную горечь. В памяти всплыло воспоминание об этих безобразных рабах, об их извращенном уродстве. Ужасный опыт, который оставила после себя вакханалия Третьего Легиона, вызывал неотступную физическую боль. И Брон обратился за утешением к догмам железных воинов. «Из железа рождается сила, из силы рождается воля». Подкатила новая волна тошноты, с которой он еле справился. «Из воли рождается вера, из веры рождается честь, из чести рождается железо». «Да будет так вечно», — закончил летанию Сулака и склонился над Броном. «Но расскажи подробнее про эти новые формы жизни, звучит интригующе». «Забудь про них, Сулака», — приказал Пертураба и повернул к себе голову Брона, рассматривая его со всех сторон. «Ничем хорошим такие эксперименты не кончатся, но в алхимии Фабия разбирается, если его зелья могут свалить с ног железного воина. Лицо его окаменело. Не стану делать вид, будто понимаю, что происходит в легионе моего брата. Но больше мы наших воинов на их собрания посылать не будем. Что бы ни завладело легионерами Фулгрима, моих оно не получит». «И что теперь?» – спросил Форикс. «Я поговорю с братом», — сказал Пертураба.